скорее всего, являлись не элегантным аксессуаром, а удобной возможностью не следить за ногтями. «Да так, мотаюсь туда-сюда», — рассеянно ответила дама, осматривая комнату. «Ты что-то ищешь?» «Смотрю, мне набрехали. Вот немцы паскуды». «Это Австрия», — осторожно заметил он. «И в чем же тебя обманули?» «Немцы, австрийцы. Одно слово. Фашистские рожи. Компьютера-то у тебя нету?» Ольсен удивленно поднял брови. «Компьютер у меня есть. А зачем он тебе?» «Ой, Солушка!» — запричитала она вдруг каким-то противным старушечьим голосом. «У меня просьба к тебе такая малюсенькая. Мне бы письмецо отправить по интернету. Дедушке, чтобы встретил». «Господи, да она и правда чокнутая!» — с ужасом понял журналист, лихорадочно соображая, что же делать. «А почему ко мне?» — как можно спокойнее спросил он. «В гостинице есть такая служба. Зайди в бизнес-рум, они сделают все в лучшем виде». «Так у них же русской версии нет. Вот и посоветовали к тебе обратиться». Солу немного полегчало. Лучше общаться с нахалкой, чем с умалишенной. «А это тебе компенсация за услугу». Девица протянула ему стакан, в котором секунду назад смешала коктейль долларов на 20. «Мой собственный рецепт». У мужчины возникло острое желание послать ее к ядрене матери с такой просьбой, за которую, к тому же, она расплачивалась его же собственными деньгами. Сволочь! «Почему бы и нет?» — тем не менее произнес он, открывая ноутбук. «Садись, пиши. Как тебя зовут-то?» «Клава! Здорово, правда? Спасибо родителям, не иначе, как в бреду меня делали». «Это точно», — мрачно подумал Сол, наблюдая за ее мучениями. «Ты бы сняла перчатки, или лучше давай помогу». Предложение было вызвано не вежливостью, а горячим желанием поскорее избавиться от вульгарной гости. «И как она здесь оказалась?» «Ой, спасибо!» Девица с готовностью уступила ему место. «А то я еще, знаешь, с техникой на «вы». В таком случае это единственное, кому она так обращается», промелькнула у Соломона мысль, но вслух он лишь спросил. «Какой текст? Диктуй». «Не пихал бы ты рыло, куда не надо, здоровей бы был». «Смешно, правда?» «Очень», — буркнул Ольсен. «Адрес какой?» «Чей? Дедушкин?» «Нет, блин, бабушкин. Ты его электронный адрес знаешь? Или на почтовый собралась посылать?» «Ладно тебе. Конечно, помню. Пиши. Константин собака Макарыч.ру». Сол поднял на нее злые глаза. Так над ним еще никто не издевался. Краснопиджачница спокойно ковыряла в зубах его булавкой для галстука. «Странный адрес, правда? Но дедуля человек пожилой. С тараканами. Простим старичку чудачество. Написал? Молодец. Давай выпьем на дорожку, и я побегу. Чего занятого человека от дел отрывать?» «Ты бы об этом раньше подумала, перед тем, как притащить сюда свою задницу». Стакан он выпил залпом, содрогнувшись от неожиданного сочетания коньяка и виски. «Понравилось?» «Безумно!» Он нажал на кнопку «Доставить почту». На экране появилась надпись. «Отправка 1. Сообщение из 1. Задача выполнена успешно. Прием 1. Сообщение из 1. Задача выполнена успешно». Прочитав заголовок пришедшего письма, журналист вполголоса выругался –